Отдохни, Саня. Мальчик Саня приехал с мамой на дачу, и у него начались новые дни. Он беспрерывно носился с ребятами по пляжу, купался, играл, а к вечеру спрашивал маму: «Что мне теперь делать?» Это был неутомимый мальчишка. Он нисколько не уставал. Мама ему отвечала в таких случаях: «А теперь ты отдохни». От маминых слов он сейчас же убегал к ребятам, но ребята все разбредались по домам, и он продолжал играть сам с собой. С самим собой ему играть быстро надоедало, и он кричал маме в окно: «А что мне теперь делать?» Мама брала его за руку, приводила домой и укладывала в постель. Но он сейчас же вскакивал и спрашивал со слезами: «А теперь что мне делать?» Он долго не мог уснуть, вспоминая прошедший день. Замечательный теплый песок, зелено-синее море, как он залезал в лодки и катера, представлял, что плывет в дальние страны, хотя лодки и катера покачивались на привязи и никуда не плыли. Как он катался на велосипеде по тропинкам леса и даже налетел на дерево, но все благополучно обошлось. Как он быстро и ловко промчался через рыболовецкий совхоз, куда вход категорически воспрещен. И многое, многое другое. Утром начиналось все сначала, и опять к вечеру он спрашивал маму: «А что мне теперь делать?» И мама ему снова отвечала: «Отдохни». Но он не хотел отдыхать. Он сказал: «Как жаль, что я не могу ходить на руках. Я вымыл бы в заливе ноги и пришел на руках домой, и мне не пришлось бы дома мыть ноги». «Тогда пришлось бы мыть руки», — сказала мама. «Я мог бы вымыть руки, раз мне нечего делать». После лета он приехал с мамой домой и сейчас же спросил: «Что мне делать?» «Завтра тебе первый класс», — сказала мама. «Ведь ты хорошо отдохнул». «Разве я отдыхал?» — удивился Саня. «Сейчас хоть отдохни», — сказала мама. «Скорей бы в школу», — вздохнул он. «Тогда бы я знал, что мне делать». И он побежал во двор к ребятам рассказывать, как он отдыхал летом. «Да отдохни ты, Саня!»